Сельские труженики и члены Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи 13 апреля в селе Чунсан Кансунского района города Нампо провели торжественное собрание, посвященное 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена. Здесь были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхэ-рёнг-хе, работники Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи и соответствующих учреждений и другие.